и, быстро опустившись на колени своими тонкими руками, с неожиданной ловкостью и силой стащила с него сапоги. «Разденьтесь пока, а я принесу новый бинт». «Да вымойте руку, а то на нее страшно смотреть», — говорила Лена. Она шмыгнула за дверь. «Хорошо, я разденусь, я вымою руку, я все сделаю, что ты мне прикажешь», — счастливо думал Петр, снимая рубаху и полощась в тазу. «Говорите шепотом, а то на кухне свет. Видно, Аксинья Наумовна не спит», — прошептала Лена, снова юркнув в комнату с бинтом и ватой в руке. «Ой, как вы себя разбередили», — сказала она, приглядываясь к ране, и он очень близко увидел ее уютную, продолговатую в мелких морщинках ладошку. «Почему вы не разделись совсем?» — удивленно спросила она. «Елена Владимировна, прошу вас, я сам все сделаю. Вдруг густо краснее», — сказал Петр. «Нет, право, после того, как я встал, я уже не чувствую себя больным. И, честное слово, я стесняюсь». «И как вы можете говорить такие глупости?» — с досадой сказала Лена. «Раздевайтесь немедленно». «Отвернитесь», — покорно сказал Петр. Покрытый до пояса одеялом, он полусидел на кровати, откинув свой могучий белый с прямыми боками торс на руки. А Лена, склонившись над ним и позверушечьи снуя руками, туго опоясывала его бинтом, то и дело закидывая косу, которая скатывалась из-за ее движущихся под расшитой сорочкой острых плечиков. «Дайте мне слово, что вы завтра будете лежать весь день. Ведь вы так можете погубить себя. Имейте в виду, эта перевязка не по правилам, и это очень опасно. Я как раз завтра дежурная. Я все приготовлю и перевяжу вас. Папа ничего не узнает», — беспрерывно шептала она ему, снуя вокруг своими тонкими руками. Она то отдалялась от него, то почти обнимала, когда ее руки, пройдя ему за спину, перенимали одна из другой катушку бинта, и Петр, чувствуя на себе нежное прикосновение этих рук и запах ее волос, чуть касавшихся его щеки, слышал совсем не то, что она ему говорила, а что-то бесконечно таинственное, и сидел как мраморный, боясь вздохнуть, сказать хоть слово. «Ну вот», — с облегчением сказала она, широким движением раздирая конец бинта так, чтобы хватило завязать вокруг пояса. И снова, обняв его и копоша с пальцами где-то у него сбоку, на сильных выпуклых ребрах, обернула к нему свое улыбающееся лицо. «Даете слово?» Он крепко и нежно обнял ее и посмотрел ей в глаза. Некоторое время она, дыша ему в лицо, словно поддерживала собой его лишившееся опоры тело. Потом руки ее ослабли, и она упала ему на грудь, и тяжелая коса ее, опрокинувшись через плечо, свесилась до полу. Он бережно целовал ее глаза, плечи и косу возле теплого затылка. Но только Лена сделала слабое движение подняться, он сразу отпустил ее. Она села на постели и посмотрела на него своим теплым звериным взглядом. И вдруг, схватив его руку, поцеловала ее и выбежала из комнаты. Ночь темная-темная, напоенная влагой, окутывала сад. В двух шагах уже ничего нельзя было различить. С проточки за садом доносилась чуть слышимая весенняя возня. Далеко за рекой кто-то кричал, кликая паром. Лена долго сидела на скамье под яблоней, ничего не видя вокруг себя, полная неясных то ли надежд, то ли сожалений, О чем могла она жалеть, она не знала, но какой-то голос все упрекал ее, —